«Да?» — Офра фыркнула. «Прибавка будет так же, как шоколад, обещанный вчера?» «Будет, будет, клянусь!» «Ладно». Офра сменила гнев на милость. «Так и быть. Звонил Алекс. У него есть что-то интересное. Или кто-то интересный. Я не совсем поняла. Он просил, чтобы ты, когда приедешь, дождался его и никуда не уходил. И не уезжал», — добавила Офра многозначительно. «Замечательно», — пробормотал Натаниэль, отпирая дверь в кабинет. «Непременно дождусь. Что еще?» «Еще звонил Габриэль. Будет завтра. Всю информацию по Кирьят-Малахи он спрятал в сейф в твоем кабинете. Видеокассета, магнитофонная запись и фотографии с пленкой. Но отчет у него с собой. Он привезет завтра с утра в контору. Сказал, что хочет завтра же закончить все свои дела. Он договорился с профессором насчет работы». «Информацию?» «Ах, да, конечно», — вспомнил Розовский. «Это наше новое дело отшибло у меня память. Значит, Габи договорился. Молодец. С него вечеринка». Он повернулся к Баренбойму. «Входи, Володя». У него язык не поворачивался назвать Баренбойма волком, даже на иврите. «Так что ты хотел мне сообщить?» Баренбойм мгновенно посерьезнел. «Ты спрашивал, не были связаны ли Ари и Шмулик?» Розовский не спрашивал, но жест, которым он поощрил Баренбойма на дальнейший разговор, можно было принять за согласие. «Так вот», — Баренбойм понизил голос, — «был я как-то в Кесарии, то есть в Ор-Акево у родственников. Недавно приехали, занесло их в эту дыру. Гуляли с ними в шаббат, стало быть. Точно?» Розовский весь обратился во внимание. «Именно в шаббат?» Баренбойм удивленно посмотрел на него. «А где я возьму другое время? Я ведь кручусь целыми днями, ты даже не представляешь, Натан, если я сейчас что-то имею, сколько мне это стоит здоровья и нервов, и всего...» «Ладно, ладно, я верю, рассказывай. Значит, в шаббат ты гулял по Ор-Акива?» «Нет, это родственники живут в Ор-Акива. А гуляли мы по Кесарии. Приятное место, красивое. Ну, и посмотреть приятно, как люди устроились. Да». Он замолчал, стараясь припомнить поточнее. Натаниэль его не торопил. «Ну вот», — снова заговорил Баренбойм, — «идем посмотрим на эти виллы. Между прочим, в России сейчас есть не хуже, а даже лучше, и не только для обкумовцев». «Ты хочешь сказать, что в Кесарии живут обкумовцы?» — серьезным видом спросил Розовский. Баренбойм оторопел на него, уставился. «Что?» «При чем тут? Я просто хочу сказать, что раньше в Союзе шикарные виллы имели только обкомовцы, а сейчас, если зарабатываешь нормально, тоже можешь иметь». «А, ну-ну. И что же Кесария?» «А то, что мы проходили мимо виллы Розенфельда как раз тогда, когда он из нее выходил. Ари?» «Нет, при чем тут Ари? Если бы Ари, я бы не удивился». «А ты удивился?» «В тот раз нет», — честно ответил Баренбойм. «А сейчас да». «Чему именно?» — спросил Розовский. «Так ведь с виллы Ари выходил Шмулик Бройдер собственной персоной». Торжествующе завершил рассказ Баренбойм. «Ты уверен?» «Конечно». «Так», — Розовский помрачнел. «После всех сегодняшних событий ему вовсе не улыбалось навесить на себя еще и расследование обстоятельств гибели Шмулика. А судя по всему, и особенно по рассказу Баренбойма, без этого не обойтись. Он спросил... «Когда это было, не помнишь?» «Почему не помню?» «Помню. В день рождения моей племянницы Вики. Она и живет в Ор-Акиво». «Замечательно. А поточнее, видишь ли, — произнес Натаниэль с абсолютно серьезным выражением лица, — я и собственный день рождения не всегда вспоминаю, а твоей племяннице тем более. В мае, 16 мая этого года. 4 месяца назад. Тогда же Розенфельд внес в страховой договор пункт о смерти в результате убийства». «Что было 4 месяца назад?» Разовский пометил в ежедневнике. Надо выяснить, чем занимался президент Интера весной. Он черкнул вверху страницы. Срочно! Поставил восклицательный знак и трижды подчеркнул. Многовато заметок появилось в этом разделе на сегодняшний день. «Ну что?» — спросил Баренбойм. «Я прав? Есть между ними какая-то связь?» «Да». «Ныне покойные хорошо знали друг друга, ходили друг к другу в гости и пели хором веселые кладбищенские песни», — задумчиво произнес Натаниэль. «Ты прав, прав, ты мне очень помог». «Что ты, Натаниэль? Не о чем говорить», — польщенно улыбнулся Баренбойм. Дверь отворилась, в кабинет вошел Алекс. «Можно? Садись, рассказывай». Алекс выразительно покосился на Баренбойма. Тот немедленно поднялся. «Мне пора, Натаниэль», — он протянул руку Разовски. «Рад был помочь. Тете Саре привет». «Обязательно. Пока, Володя». Когда дверь за Баренбоймом закрылась, Алекс уселся в кресло напротив шефа. «Итак...» Маркин собрался было рассказывать. Дверь снова распахнулась, и на пороге появилась разгневанная Офра. «Вы что, решили здесь ночевать?» «У нас еще есть дела», — сухо ответил Натаниэль. «А в чем дело?» «В том, что уже половина седьмого. Я работаю до шести». «Замечательно», — сказал Натаниэль. «Свари нам по чашке кофе, и можешь идти». Офра перевела взгляд на Алекса. Маркин молча развел руками. «Никакого кофе вам не будет», — заявила Офра. «Можете сидеть хоть до утра. Я пошла. В конце концов, может быть, у меня личная жизнь». «Ну, конечно, конечно, только свари кофе. Ты же не хочешь, чтобы мы тут просидели еще 10 часов?» «А мне все равно 10 часов», — охнула она. «Почему 10 часов?» «Потому», — объяснил Разовский, — «что в такое время наши головы без кофе работают вяло, мы будем разговаривать очень медленно и застрянем на 10 часов, не меньше». Офра задумалась. «Хорошо», — заявила она, — «я сварю вам кофе, но вы уйдите отсюда максимум через полчаса». «Согласен», — Разовский благодарно улыбнулся. «И завтра я выхожу на полчаса позже», — добавила Офра. Натаниэль махнул рукой, соглашаясь. Офра вышла. «Шмулик Бройдер живет, то есть жил с женой в Рамат-Авиве», — сказал Маркин. «Переехал туда недавно, в позапрошлом месяце. Ты ходил к нему?» «Естественно. Тебя же долго не было на службе, и я решил...» Маркин растерянно заморгал длинными ресницами. «А что, не следовало?» «Конечно, следовало. Не обращай на меня внимания». Разовский потер виски, поморщился. Голова раскалывается. «Сумасшедший день. Два сумасшедших дня», — поправился он. «Один клиент требует заранее установленных результатов расследования. Другой клиент, вернее, клиентка, она же подозреваемая, дает себя ухлопать, едва прилетев в Израиль. Третий...» — он обреченно махнул рукой. «Может, на них наш климат так действует, а?» Маркин улыбнулся и пожал плечами. «Ты сам сколько здесь?» — спросил Разовский. 5 лет. «А кто это дал себя ухлопать?» — с любопытством, впрочем, достаточно академическим, — спросил Маркин. Разовский вздохнул. «Выкладывай. Что собой представлял этот Бройдер?» «Да, в общем, малоприятная фигура. Из тех, знаешь, кто приехал в страну с надеждой быстро разбогатеть, по возможности ничего не делая. Таких много. К сожалению. Так вот, за те 4 года, что он здесь, он попадал в поле зрения полиции по меньшей мере 3 раза. Правда, его ни разу не судили, но задерживали, как я уже сказал, 3 раза. По каким делам?» Алекс махнул рукой. «По традиционным», — сказал он. «Проститутки из России, попытка наладить игорный бизнес. Бездарная, кстати, попытка. Он наступил на мозоль здешним ребятам. Хорошо, что Израиль, не Россия, остался жив. Что еще? Торговля некачественными товарами. Но все это в самом начале репатриации. Потом как будто остепенился, устроился на работу в строительную компанию прорабом. Он в свое время закончил строительный институт. Бывал в России? Нет. Был стеснен в средствах? В том-то и дело, что нет. Вернул все кредиты, купил приличную квартиру, недавно поменял машину. Так, Разовский подошел к письменному столу, некоторое время рассматривал разложенные бумаги, взял одну, поднес к глазам. Ты не знаешь, он когда-нибудь имел контакты с компанией «Интер»? Не знаю. Вошла Офра с подносом, на котором стояли две чашки кофе, молочник и сахарница. Молча поставила поднос на стол и также молча удалилась. Как будто все. Маркин положил в кофе сахар, добавил немного молока. Значит, когда, говоришь, он образумился? Когда? Маркин наморщил лоб. Не менее 2 лет назад. Что-то его, видимо, осенило. Или кто-то. Или кто-то. Так, Разовский похлопал себя по карману. «У тебя есть сигареты?» Маркин виновато развел руками. «Я же курю трубку», — сказал он. «Трубку? Почему трубку?» Разовский непонимающе уставился на него. «Какую трубку?» «Курительную, конечно. Табак Кэптен Блэк. А что?» «Нет, ничего». «Послушай», — сказал Натаниэль, — «будь другом. Сгоняй за сигаретами. У меня кончились, а мне еще сидеть всю ночь над этими листками. Я пока позвоню кое-куда». «Хорошо, пожалуйста», — сказал Маркин. «А какую клиентку ухлопали?» «Расскажу, когда вернешься. Давай скорее, а то у меня уже уши опухли». Когда Маркин вышел за сигаретами, Разовский позвонил Амосу. «Амос, хорошо, что ты еще не ушел. Передай Нахшону, — сказал он, — что главная подозреваемая сегодня отправилась вслед за мужем». «Что ты имеешь в виду?» — переполошился Амос. «Какая подозреваемая? За каким мужем?» «Галину Соколову сегодня застрелили в номере отеля «Мацада», так что, скорее всего, ее можно исключить из списка подозреваемых. И еще спроси, в связи с этим остается ли наш договор в силе? Если да, то я продолжаю расследование». Амос помолчал немного, переваривая новость, потом осторожно спросил. «Откуда ты звонишь?» «Из офиса. Будешь там?» «Да, еще с полчаса. Я все передам вице-президенту», — сказал Амос. «Тебе нужна какая-то помощь? Об этом поговорим после того, как твое начальство примет решение. Контракт продолжает действовать или аннулируется? Пока». Он положил трубку. «Боже мой, где ты выискал эту гадость?» — спросил Разовский, получая от Маркина пачку «Ноблес». Алекс развел руками. «Я же говорю, в сигаретах я ничего не понимаю». «Скажи лучше, пожадничал», — проворчал Разовский, распечатывая сигареты. «Ладно, я шучу. Мне сейчас все равно, что курить. Офра ушла?» «Ушла». Алекс посмотрел на часы. «Вообще-то она права. Нам бы тоже пора». «Да, конечно». Натаниэль тяжело вздохнул, устало потер виски. «Будем ли мы когда-нибудь жить, как все нормальные люди? Ходить по вечерам в гости, говорить о приятных вещах? Я вот, например, забыл, когда в последний раз виделся со своим другом Давидом. Вчера вот только 2 минуты поговорил с ним по телефону. Да и то о делах. И тебе тоже вместо приятных вещей приходится собирать всякую грязь о грязных людях. На чем мы остановились?» Маркин сел в кресло. «Ты расскажешь мне, какого подозреваемого сегодня ухлопали?» — спросил он. «Расскажу», — хмуро ответил Разовский. «Только сначала, как говаривала моя первая учительница, повторим домашнее задание. Что у нас есть? Ари Розенфельд убит на собственной вилле в Кесарии неделю назад, на исходе субботы. Время для преступления выбрано исключительно удачно. Людей на улицах почти нет. Место тоже удачное. Вилла стоит на отшибе. Никто ничего не слышит и не видит. Какой вывод можно сделать из этого? Убийство готовилось тщательно. Возможно, работал профессионал», — ответил Маркин. «Именно. Но тогда как объяснить совершенно бездарную инсценировку самоубийства? Такое впечатление, что он все делал обстоятельно, продуманно и не спеша, а потом вдруг чего-то испугался и под занавес наломал дров». «А что там бездарного?» — спросил Маркин. «Извини, я еще не читал протоколы». «Бездарность инсценировки», — сказал Разовский, — «заключается в том, что Розенфельд был левшой, а револьвер убийца подложил под правую руку. Это не все. Пойдем дальше. Ты спрашивал, кого сегодня убили?» спрашивал. Так вот, после полудня мне позвонила некая дама и попросила о срочной встрече. Дама назвалась Галиной Соколовой, вдовой Ари Розенфельда. К сожалению, когда я приехал в отель, она уже не могла сказать. Розовский нахмурился. Вот такие дела. Ну и ну, Маркин покачал головой. История становится все более запутанной. Итак, Байтле Ам желает знать, не вдова ли Розенфельда организовала убийство собственного мужа для получения страховки? Бывшего мужа, поправил Маркин. Похоже, что не бывшего. Ну, об этом потом. Собственно, не так уж Байтле Ам желает знать. Просто они надеются, что я ради 50 тысяч сварганю им нужные доказательства. Во всяком случае, именно так я понял намеки вице-президента Нахшона Михаэля. Вдову убивают сразу по приезде. Это как будто разрушает их версию, но... Натаниэль развел руками. Боюсь, что теперь они уже не нуждаются в моих услугах. Теперь у них отпала необходимость выплачивать страховку. Разве что отнесли на кладбище чек и, уронив скупую слезу, приклеить его к надгробью. «А как же наследница, дочь?» — спросил Алекс. «Даже если мудрецам из Байтле Ам захочется, чтобы она оказалась тоже на подозрении, думаю, уж этого-то они ни от меня, ни от полиции требовать не смогут. Словом, их проблемы, я имею в виду Байтле Ам, теперь будут лежать в сфере юриспруденции. Они теперь будут искать адвокатов получше, а вовсе не сыщиков». Алекс задумался. «Хорошо», — сказал он, — «убийство произошло на вилле, а...» «Стоп!» — Розовский предостерегающе поднял руку. «Я не собираюсь тратить свою энергию, нервную, за просто так. Не заставляй меня думать. Все-таки дождемся ответа из Байтле Ам. Тогда я кое-что расскажу. А если ответа не будет?» «Какой-то ответ будет», — неуверенно сказал Натаниэль. «Или да, или нет. В конце концов, я могу и ошибаться». «Чем черт не шутит? Вдруг им и правда истина дороже 2 миллионов? Через минуту-две позвонят. А пока продолжим. О чем бишь я? О деталях самоубийства, то есть убийства. Ты заговорил об идиотской инсценировке. Это ведь ты можешь рассказать из чистого интереса? Пожалуй. Да, так вот, выстрел был сделан из-за окна, из сада. При этом убийца каким-то образом воспользовался револьвером, точно соответствующим хранящемуся в сейфе убитого. Снова зазвонил телефон, Маркин снял трубку. «Да», — сказал он, — «да, сейчас». Он протянул трубку Розовски. «Тебя из полиции, по-моему, инспектор Аллен». «Алло?» — «Розовский слушает», — сказал Натаниэль. «Привет, Ронан. Как дела? Что-нибудь прояснилось?» «Если это можно так назвать», — мрачным голосом произнес инспектор Аллен. «Ты по-прежнему занимаешься делом Розенфельда?» «Делом Розенфельда?» Розовский искусно изобразил на лице недоумение. «Почему по-прежнему? Не занимался и не занимаюсь». «В таком случае тебя вряд ли заинтересуют результаты баллистической экспертизы». «Почему же? Я, знаешь, как бросивший пить алкоголик. Того, несмотря ни на что, интересуют цены на спиртное. А меня... опять-таки, несмотря ни на что, интересуют детали преступления». «Ну-ну», — инспектор издал короткий смешок. «Что ж, слушай. Пуля, убившая Галину Соколову, была выпущена из револьвера, использованного перед этим в убийстве Шмулика Бройдера», — закончил Розовский. «Ты знал об этом?» В голосе инспектора Аллена слышалось неприкрытое разочарование. «А я-то надеялся тебя удивить». «Догадался. Только что догадался. Установлено, кому принадлежал револьвер?» «Да. Револьвер «Браунинг» был приобретен вице-президентом компании «Интер» Моше Левински. Правда, в полиции есть его заявление 2-месячной давности о том, что револьвер у него украден. Кстати, именно он приходил в отель сегодня утром. Его опознал портье, несмотря на близорукость. о которой ты упоминал. — Что ж, это серьезно, — сказал Разовский. — Правда, время не совпадает. — Это мы еще проверим, — ответил Ронан Аллен. Портье мог ошибиться в определении времени. Да, он, по-моему, и не смотрел на часы. Так, ответил наугад. Ты же сам помнишь, какой там сумасшедший дом. Это верно. Все же я не исключал бы и других версий. Я не исключаю. Просто в эту версию все укладывается. Даже странное поведение Розенфельда перед убийством. Он совершенно естественно реагировал на появление в комнате хорошо знакомого ему человека. «Притянуто за уши», — сказал Разовский. «Совершенно естественно ждал, пока ему выстрелят в висок». «Не знаю», — с сомнением в голосе сказал Ронан. «Может быть, Моши ни при чем, но у него одного, пожалуй, есть серьезный мотив. После смерти Розенфельда он становится единоличным хозяином Интера». «Что ж, это аргумент. Как думаешь, зачем я тебе все это рассказываю?» «По дружбе», — ответил Натаниэль. «По доброй старой дружбе. Разве не так?» «Нет. Просто надеюсь, что и ты поделишься со мной информацией. Например, чего от тебя хотела Галина Соколова?» «Я не успел с ней поговорить. Честное слово». «Спасибо, что не забываешь». «Это в последний раз», — сказал инспектор Аллен и дал отбой. «Так это не автодорожное происшествие?» — спросил Маркин с Шмуликом. «А в чем связь с убийством Розенфельда и его жены?» Экспертиза установила, что Соколова и Бройдер, вернее, Бройдер и Соколова, убиты из одного и того же револьвера. Револьвер принадлежал вице-президенту компании «Интер» Моше Левински, сказал Разовский. И, кстати, у него был серьезный мотив. Он стал президентом компании. Допустим. Но зачем в таком случае ему нужно было убивать Соколову? Может быть, она казалась ему лишним свидетелем, неуверенно произнес Разовский. Хотя ты прав. Здесь имеются серьезные нестыковки. Думаю, мне придется встретиться с ним не позже, чем завтра. А теперь, — он взял со стола листок, — почитай-ка вот это. Что это? Письмо Розенфельда жене. Я позаимствовал его сегодня в номере Соколовой. А инспектор Аллен позволил? Что ему оставалось сделать? Он же не читает по-русски. Разовский улыбнулся. Кажется, я забыл его поставить в известность. «Ты читай, я прочел по дороге». Маркин углубился в чтение. «Ты обратил внимание? Из письма Розенфельда можно сделать вывод, что он догадывался о своей близкой гибели. Вот тут. Если же нам не удастся встретиться, ты должна обратиться к моему адвокату. Помнишь, я писал тебе о нем, Цви Грузенберг». «Не пугайся, пожалуйста, но в жизни бывает всякое. Не хочу, чтобы ты вдруг оказалась на нищенских репатриатских подачках», — прочитал Маркин. «Конечно, 2 миллиона шекелей — это не репатриатское пособие». «Я обратил внимание не только на это», — сказал Разовский, усаживаясь в кресло и допивая остывший кофе. «Я обратил внимание и на общий тон письма. Так...» Мне кажется, пишут, когда собираются расстаться с жизнью. Типичное письмо самоубийцы любимой женщине. Меланхолия, комплекс вины и так далее. Как ты считаешь? Маркин кивнул. Конечно, похоже, но мы-то имеем дело не с самоубийством, а с убийством. К самоубийству такое письмо в самый раз. С 3 убийствами, поправил Разовский. Что? «Мы имеем дело с 3 убийствами, не с одним. Ну, 2 следующих, как мне кажется, связаны с первым. Разберемся с ним. Остальные сами раскроются». «Может быть, может быть», — задумчиво сказал Разовский. «Правда, я не слышал еще о самораскрывающихся убийствах. Это, извини, уже из категории фантастики. Ладно, вернемся к письму Розенфельда. Мне кажется, что это, скорее всего, письмо человека, почувствовавшего смертельную опасность. Видимо, он догадывался, что кое-кто решил устранить его, и знал, по какой причине. Маркин снова перечитал письмо. Точно он знал организатора убийства. «Есть у меня одно безумное предположение. Как говаривал великий физик Нильс Бор, перед нами безумная теория. Вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть достоверной?» Задумчиво произнес Розовский. «Говоришь парадоксами?» — заметил Маркин. «Вся наша жизнь — один сплошной парадокс», — усмехнулся Розовский. «Ну что?» — он недовольно посмотрел на молчащий телефон. «Будут они звонить или нет? Завтра тяжелый день, я хочу хоть немного отдохнуть. Сегодня тоже был тяжелый день. Сегодня сумасшедший», — поправил Натаниэль. «А завтра тяжелый. Есть разница. Спасибо тебе. Информация очень важная. Кстати, сходи-ка завтра к вдове Бройдера еще раз. Может быть, она вспомнит еще что-нибудь. Поинтересуйся у нее, не встречался ли Шмуэль с кем-нибудь из бывшего союза в течение, ну, скажем, последнего месяца, хорошо?» «Сделаю», — сказал Маркин. «Если мы продолжим расследование, а безумное предположение ты мне не выскажешь?» «Выскажу», — устало произнес Розовский, — «только не сегодня. Мне нужно еще кое-что проверить, понимаешь?» Он тоже поднялся с кресла. «У меня возникло ощущение, что картина убийства Розенфельда выглядит столь странно потому, что кто-то как бы наложил одну картину на другую». «Что ты имеешь в виду?» «Словно в одной картине присутствуют детали из другой. Знаешь, — Натаниэль поискал удачное сравнение, — это как испорченный фотокадр. Фотограф забыл перевести пленку, и два снимка наложились один на другой». «А, — начал было Алекс, но тут раздался телефонный звонок. Розовский нажал кнопку записи автоответчика и снял трубку. «Слушаю. Это Амос. Привет тебе еще раз. Привет. Знаешь, я все передал на Шону». Голос шефа детективной службы страховой компании звучал чуть виновато. «И что?» «Ну, в общем, те 10 000, которые ты получил утром в качестве аванса, можешь оставить себе. Расследование продолжать не нужно». «Понятно», — сказал Розовский, как показалось Маркину, очень расстроенно. «Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. Спасибо, что позвонил». «Да ладно, чего там?» — произнес Амос. «Извини, мне неловко, но сам понимаешь, какой смысл тратить 50 000, если все решилось само собой?» «Да, все решилось само собой», — повторил Натаниэль. «А как же насчет того, что вам нужно торжество справедливости, а не подтасованные факты?» «Ну, Нахшон думает, что полиция все-таки имеет больше возможностей раскрыть это дело. Так что, в общем, извини, на их месте я бы так не поступил. Но я человек маленький». «Да, спасибо, Амос». Розовский положил трубку. «Ну вот», — сказал он, — «следствие прекращено за ненадобностью. С завтрашнего дня возвращаемся к нашим мужьям-рогоносцам. Подбросишь до дома?»